три мужских сердца, созданных различно. Фэб не умер. Такие люди живучи. Когда чрезвычайный королевский прокурор Филипп Лелье заявил бедной Эсмеральде, он при последнем издыхании, то это сказано было либо по ошибке, либо в шутку. Когда архидиакон подтвердил узнице, он умер, то в сущности он ничего не знал, но думал так, рассчитывал на это, не сомневался в этом и очень на это уповал. Ему было бы слишком тяжело сообщить любимой женщине добрые вести о своем сопернике. Каждый на его месте поступил бы так же. Рана Феба, хотя и была опасной, но не настолько, как надеялся архидиакон. Почтенный лекарь, к которому ночной дозор не мешкая отнес Феба, опасался 8 дней за его жизнь и даже высказал ему это по латыни. Однако молодость взяла свое. Как это нередко бывает, вопреки всем прогнозам и диагнозам, природа вздумала потешиться, и больной выздоровел, наставив нос врачу. Филипп Лелье, исследователь духовного суда, допрашивали его как раз тогда, когда он лежал на одре болезни у лекаря, и порядком ему наскучили. Поэтому в одно прекрасное утро, почувствовав себя уже несколько окрепшим, он оставил аптекарю в уплату за лекарство свои золотые шпоры и сбежал. Впрочем, это обстоятельство не внесло ни малейшего беспорядка в ход следствия. В то время правосудие очень мало заботилось о ясности и четкости уголовного судопроизводства. Лишь бы обвиняемый был повешен. Это все, что требовалось суду. Кроме того, судьи имели достаточно улик против Эсмеральды. Они полагали, что Феб умер, и этого им было довольно. Что же касается Феба, то он убежал недалеко. Он просто-напросто отправился в свой отряд, стоявший в Ке-Анбри, в Иль-де-Франс, на расстоянии нескольких почтовых станций от Парижа. В конце концов, его нисколько не привлекала мысль предстать перед судом. Он смутно чувствовал, что будет смешон. В сущности, он и сам не знал, что думать обо всем этом деле. Он был не больше, чем солдат, неверующий, но суеверный. Поэтому, когда он пытался разобраться в своем приключении, его смущало все, и коза, и странные обстоятельства его встречи со Смиральдой, еще более странный способ, каким она дала угадать ему свою любовь, и то, что она цыганка, и, наконец, монах-привидение. Во всем этом он усматривал больше колдовства, чем любви. Возможно, цыганка была действительно ведьмой или даже самим дьяволом. А может быть, все это просто-напросто комедия или, говоря языком того времени, пренеприятная мистерия, в которой он сыграл незавидную роль, роль побитого и осмеянного героя. Капитан был посрамлен, он ощущал тот род стыда, для которого наш Ла Фонтен нашел такое превосходное сравнение. «Пристыженный, как лис, насед, взятый в плен». Он надеялся все же, что эта история не получит широкой огласки, что его имя, раз он отсутствует, будет там только упомянуто и, во всяком случае, не выйдет за пределы залы Турнель. В этом он не ошибался. В то время не существовало еще судебных ведомостей, а так как не проходило недели, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьму или не сожгли еретика на каком-нибудь из бесчисленных лобных мест Парижа, то народ до такой степени привык встречать на всех перекрестках дряхлую феодальную Фемиду с обнаженными руками и засученными рукавами, делавшую свое дело у виселиц, плах и позорных столбов, что почти не обращал на это внимания. Высший свет не интересовался именами осужденных, которых вели по улице, а простонародье смаковала эту грубую пищу. Казнь была обыденным явлением уличной жизни, таким же, как жаровня пирожника или бойня живодера. Палач был тот же мясник, только более искусный. Итак, Феб довольно скоро перестал думать о чаровнице Смиральде, или Семиляр, как он ее называл, об ударе кинжалом, нанесенном ему не то цыганкой, не то монахом-привидением, его не интересовало, кем именно, и об исходе процесса. Как только сердце его стало свободным, образ Флер-де-Лис вновь там поселился. Сердце капитана Феба, как и физика того времени, не терпело пустоты. К тому же пребывание в Кэ-Анбри было прискучным. Эта деревушка, населенная кузнецами и коровницами с потрескавшимися руками, представляла собой всего лишь длинный ряд лачуг и хижин, тянувшихся на пол-лье по обе стороны дороги. Одним словом, настоящий хвост провинции Бри. Флер-де-Лис, его предпоследняя страсть, была прелестная девушка с богатым приданым. Итак, в одно великолепное утро, совершенно оправившись от болезни и полагая не без оснований, что за истекшие 2 месяца дело цыганки уже окончено и забыто, влюбленный кавалер, горцуя, подскакал к дверям дома Гон-де-Лорье. Он не обратил внимания на довольно густую толпу, собравшуюся на площади перед собором Богоматери. Был май месяц, и Феб решил, что это, вероятно, какая-нибудь процессия. Троицын день или другой праздник. Он привязал лошадь к кольцу подъезда и весело взбежал наверх к своей красавице-невесте. Он застал ее одну с матерью. У Флер-де-Лис все время камнем на сердце лежало воспоминание о сцене с колдуньей, с ее козой и ее проклятой азбукой. Беспокоило ее и длительное отсутствие Феба. Но когда она увидела своего капитана, его лицо показалось ей таким красивым, его куртка такой нарядной и новой, его портупея такой блестящей, и таким страстным его взгляд, что она покраснела от удовольствия. Благородная девица и сама казалась прелестнее, чем когда-либо. Ее чудесные белокурые волосы были восхитительно заплетены в косы, платье было небесно-голубого цвета, который так к лицу блондинкам. Этому ухищению кокетства ее научила Коломбо, а глаза подернуты поволокой неги, которая еще больше красит женщин. Феб, уже давно не видевший красавец, кроме разве доступных красоток Кеан-Бри, был опьянен Флер-де-Лис, и это придало такой любезности галантность манерам капитана, что мир был тотчас же заключен. Даже у самой госпожи Гон-де-Лорье, по-прежнему материнским взглядом взиравшей на них из глубины своего кресла, не достало духу бронить его. Что касается Флер-де-Лис, то ее упреки заглушило нежное воркование. Девушка сидела у окна, по-прежнему вышивая грот Нептуна, капитан облокотился о спинку ее стула, и она вполголоса ласково журила его. «Что же с вами приключилось за эти 2 долгих месяца, злодей?» «Клянусь вам», — отвечал несколько смущенный Феб, — «вы так хороши, вы можете вскружить голову даже архиепископу». Она не могла сдержать улыбку. «Хорошо, хорошо, оставьте в покое мою красоту и отвечайте на вопрос». «Извольте, дорогая, я был вызван в гарнизон». «Куда это, позвольте вас спросить? И отчего вы не зашли проститься?» «В Кеан-де-Бри». Феб был в восторге, что первый вопрос давал ему возможность увильнуть от второго. «Но ведь это очень близко. Как же вы ни разу не навестили меня?» Феб окончательно запутался. «Дело в том, служба, кроме того, моя прелесть, я был болен». «Болен?» — повторила она в испуге. «Да, ранен». «Ранен?» Девушка была потрясена. «О, не беспокойтесь», — небрежно сказал Феб. «Пустяки, ссора, удар шпаги. Что вам до этого?» «Что мне до этого?» — воскликнула Флер-де-Лис, поднимая на него свои прекрасные глаза, полные слез. «Вы не думаете о том, что говорите? Что это за удар шпаги? Я хочу знать все». «Ну, дорогая, видите ли, я повздорил с Майфреди, лейтенантом из Сен-Жермен-Ан-Ле, и мы чуть-чуть подпороли друг другу кожу, вот и все». Враль капитан отлично знал, что дело чести всегда возвышает мужчину в глазах женщины. И действительно, Флер-де-Лис смотрела на него, трепеща от страха, счастья и восхищения. Однако она еще не совсем успокоилась. «Лишь бы вы были совсем здоровы, мой Фэб», — проговорила она. «Я не знаю вашего Маэфэди, но он гадкий человек. А из-за чего вы поссорились?» Фэб, воображение которого не отличалось особой изобретательностью, не знал, как отделаться от своего подвига. «Право, не знаю. Пустяк. Лошадь. Неосторожное слово. Дорогая», — желая переменить разговор, воскликнул он. «Что это за шум на площади?» Он подошел к окну. «Боже, сколько народу! Взгляните, моя прелесть!» «Не знаю», — ответила Флер-де-Лис. «Кажется, какая-то колдунья должна сегодня утром публично покаяться перед собором, после чего ее повесят». Капитан настолько был уверен в окончании истории со Смиральдой, что слова Флер-де-Лис нисколько его не встревожили. Однако он все же задал ей 2-3 вопроса. «А как зовут колдунью?» «Не знаю», — ответила Флер-де-Лис. «А в чем ее обвиняют?» «Тоже не знаю». Она снова пожала своими белыми плечами. «Господи Иисусе!» — воскликнула госпожа Алоиза. «Теперь развелось столько колдунов, что, я полагаю, их сжигают, даже не зная их имени. С таким же успехом можно добиться имени каждого облака на небе. Но можете не беспокоиться, преблагий Господь ведет им счет». Почтенная дама встала и подошла к окну. «Боже мой!» — воскликнула она в испуге. «Вы правы, Фэб? Действительно, какая масса народу! Господи! Даже на крыши взобрались? Ха, знаете, Фэб, это напоминает мне молодость, приезд короля Карла VII. Тогда собралось столько же народу. Не помню, в каком году это было. Когда я вам рассказываю об этом, то вам не правда ли кажется, что все это глубокая старина? А передо мной воскресает моя юность. О, в те времена народ был красивее, чем теперь. Люди стояли даже на зубцах башни Сент-Антуанских ворот, а позади короля на его же коне сидела королева, и за их величествами следовали все придворные дамы, также сидя за спинами придворных кавалеров. Я помню, как много смеялись, что рядом с Аманьоном де Гарландом, человеком очень низкого роста, ехал сир Монтфелон, рыцарь исполин, перебивший тьму англичан. Это было дивное зрелище. Торжественное шествие всех дворян Франции с их пламеневшими стягами. У одних были значки на пике, у других знамена. Всех-то я и не упомню. Сир де Калан со значком, Жан де Шатамаран со знаменем, сир де Куси со знаменем, да таким красивым, какого не было ни у кого, кроме герцога Бурбонского. Как грустно думать, что все это было, и ничего от этого не осталось. Влюбленные не слушали почтенную вдову. Фэб снова облокотился на спинку стула нареченной. Очаровательное место, откуда взгляд повес и проникал во все отверстия корсажа Флер-де-Лис. Ее косынка так, кстати, распахивалась, предлагая взору зрелище столь пленительное и давая такой простор воображению, что Фэб, ослепленный блеском шелковистой кожи, говорил себе, «Можно ли любить кого-нибудь, кроме блондинок?» Оба молчали. По временам девушка, бросая на Феба восхищенный и нежный взор, поднимала голову, и волосы их, освещенные весенним солнцем, соприкасались. «Феб», — шепотом сказала Флер-де-Лис, — «мы через 3 месяца обвенчаемся. Поклянитесь мне, что вы никого не любите, кроме меня». «Клянусь вам, мой ангел», — ответил Феб. Страстность его взгляда усиливала убедительность его слов. Может быть, в эту минуту он и сам верил тому, что говорил. Между тем добрая мать восхищенная полным согласием влюбленных, вышла из комнаты по каким-то мелким хозяйственным делам. Ее уход так окрылил предприимчивого капитана, что его стали обуревать довольно странные мысли. Флер де Лис любила его, он был с нею помолвлен, они были вдвоем. Его былая склонность к ней снова пробудилась, если и не во всей свежести, то со всей страстностью. Неужели же это такое преступление отведать хлеба со своего поля до того, как он созреет? Я не уверен в том, что именно эти мысли проносились у него в голове, но достоверно то, что Флер де Лис вдруг испугалась выражения его лица. Она оглянулась и тут только заметила, что матери в комнате нет. «Боже, как мне жарко!» — охваченная тревогой, сказала она и покраснела. «Ну, в самом деле, — согласился Фэб, — скоро полдень, солнце печет». «Но можно опустить шторы». «Нет-нет», — воскликнула бедняжка. «Напротив, мне хочется подышать чистым воздухом». Подобно Лане, чувствующей приближение своры гончих, она встала, подбежала к стеклянной двери, толкнула ее и выбежала на балкон. Фэб, раздосадованный, последовал за ней. Площадь перед собором Богоматери, на которую, как известно, выходил балкон, представляла в эту минуту зловещее и необычайное зрелище, уже по-иному испугавшее робкую Флер де Лис. Огромная толпа переполняла площадь, заливая все прилегающие улицы. Невысокая ограда паперти в половину человеческого роста не могла бы сдержать напор толпы, если бы перед ней не стояли сомкнутым двойным рядом сержанты городской стражи и стрелки с пищалями в руках. Благодаря этому чистоколу пик и аркебуз паперть оставалась свободной. Вход туда охранялся множеством вооруженных алебардщиков в епископской ливрее. Широкие двери собора были закрыты, что представляло контраст с бесчисленными, выходившими на площадь окнами, распахнутыми настежь, вплоть до слуховых, где виднелись головы, напоминавшие груды пушечных ядер в артиллерийском парке. Поверхность этого моря людей была серого, грязного, землистого цвета. Ожидаемое зрелище относилось, по-видимому, к разряду тех, которые обычно привлекают к себе лишь подонки простонародья. Над этой кучей женских чепцов и до отвращения грязных волос стоял отвратительный шум. Здесь было больше смеха, чем криков, больше женщин, нежели мужчин. Время от времени чей-нибудь пронзительный и возбужденный голос прорезал общий шум. «Эй, моя Болив! Разве ее здесь и повесят? Дура! Здесь она будет каяться в одной рубахе. Милосердный Господь начихает ей латынью в рожу. Это всегда проделывают тут как раз в полдень. А хочешь полюбоваться висельницей, так ступай на Грецкую площадь. Пойду потом». «Скажите, тетушка Букамбри, правда ли, что она отказалась от духовника?» «Кажется, правда, тетушка Бешень. Ишь ты, язычница!» «Таков уж обычай, сударь. Дворцовый судья обязан сдать преступника, если он мирянин, для совершения казни парижскому прево. Если же он духовного звания, председателю духовного суда. Благодарю вас, сударь». «Боже!» — воскликнула Флер де Лис. «Несчастное создание!» Ее взгляд, скользнувший по толпе, был исполнен печали. Капитан, не обращая внимания на скопище простого народа, был занят невестой и ласково теребил сзади пояс ее платья. Она с умоляющей улыбкой обернулась к нему. «Прошу вас, Фэб, не трогайте меня. Если войдет матушка, она заметит вашу руку». В эту минуту на часах собора Богоматери медленно пробило 12. Ропот удовлетворения пробежал в толпе. Едва затих последний удар, все головы задвигались, как волны от порыва ветра, на площади, в окнах, на крышах завопили: «Вот она!» Флер де Лис закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть. «Прелесть моя, хотите вернемся в комнату?» — спросил Фэб. «Нет!» — ответила она, и глаза ее, закрывшиеся от страха, вновь раскрылись от любопытства. Телега, запряженная сильной нормандской породой лошади и окруженная всадниками в лиловых ливреях с белыми крестами на груди, въехала на площадь со стороны улицы Сен-Пьер-Обеф. Стража ночного дозора расчищала ей путь в толпе мощными ударами палок. Рядом с телегой ехали верхом члены суда и полицейские, которых нетрудно было узнать по черному одеянию и неловкой посадке. Во главе их был Жак Шармолю. В роковой повозке сидела девушка со связанными за спиной руками. Одна. Без священника. Она была в рубашке. Ее длинные черные волосы, по обычаю того времени их связали лишь у подножия эшафота, рассыпались по ее полуобнаженным плечам и груди. Сквозь волнистые пряди, черные и блестящие, точно вороново крыло, виднелась толстая серая шершавая веревка, натиравшая нежные ключицы и обвивавшаяся вокруг прелестной шейки несчастной девушки, словно червь вокруг цветка. Из-под веревки блестела ладанка, украшенная зелеными бусинками, которую ей оставили, вероятно, потому, что обреченному на смерть уже не отказывают ни в чем. Зрители, смотревшие из окон, могли разглядеть в тележке ее обнаженные ноги, которые она старалась поджать под себя, словно еще движимая чувством женской стыдливости. Возле нее лежала связанная козочка. Девушка зубами поддерживала падавшую с плеч рубашку. Казалось, она страдала еще и от того, что полуногая была выставлена на показ толпе. Целомудрие рождено не для подобных ощущений. «Иисусе!» — воскликнула Флер-де-Лис. «Посмотрите! Ведь это та противная цыганка с козой!» Она обернулась к Фебу. Его глаза были прикованы к телеге. Он был очень бледен. «Какая цыганка с козой?» — заикаясь, спросил он. «Как?» — спросила Флер-де-Лис. «Разве вы не помните?» Фэб прервал ее. «Не знаю, о чем вы говорите». Он хотел было вернуться в комнату, но Флер-де-Лис, в которой вновь зашевелилось чувство ревности, с такой силой пробужденное в ней не так давно этой же самой цыганкой, бросила на него проницательный и недоверчивый взгляд. Она припомнила, что в связи с процессом колдуньи упоминали о каком-то капитане. «Что с вами?» — спросила она Феба. «Можно подумать, что вид этой женщины смутил вас?» Феб пытался отшутиться. «Меня? Нисколько! С какой стати?» «Тогда останьтесь», — повелительно сказала она. «Посмотрим до конца». Незадачливый капитан вынужден был остаться? Его, впрочем, немного успокаивало то, что несчастная не отрывала взора от дна телеги. Это, несомненно, была Эсмеральда. Даже на этой крайней ступени позора и несчастья она все еще была прекрасна. Ее большие черные глаза казались еще больше на ее осунувшемся лице. Ее мертвенно-бледный профиль был чистый светел, слабая, хрупкая, исхудавшая. Она походила на прежнюю Эсмеральду так же, как Мадонна Мазаччо походит на Мадонну Рафаэля. Впрочем, все в ней, если можно так выразиться, утратило равновесие. Все притупилась, кроме стыдливости. Так она была разбита отчаянием, так крепко сковала ее оцепенение, Тело ее подскакивало от каждого толчка повозки, как безжизненный, сломанный предмет. Взор ее был безумен и мрачен. В глазах стояли неподвижные, словно застывшие, слезы.